Ольга Степнова. Паук и муха. Для того и живут на свете пауки, чтобы плести паутину. Под большим зеленым папоротником сидел длинноногий паук и ждал, когда в его сети попадется муха. Паук мечтал, чтобы это была толстая муха, а не такая, как вчера, с тонкой талией и огромными перламутровыми крыльями. От этих крыльев никакого толку, одно несварение желудка. Ах, какие мухи летали здесь в дни его молодости! Чудесные мухи с толстыми брюшками! И эта поляна была гораздо просторнее, и этот папоротник зеленее. Паук вздохнул, погрустил немножко и задремал. В летний полдень жизнь кажется прекрасной, особенно если ты муха и можешь летать туда-сюда без забот. Муха, которая прилетела на поляну, считала себя неплохой мухой, красивой и сообразительной. Ах, господи, да никогда не полезет она вон под тот папоротник, где наверняка затаился в засаде злой паук. И муха беззаботно жужжала над высокой травой. Ах! Вдруг раздалось из-под папоротника. Ах, помогите! Муха замерла и прислушалась. Я пропала! Причитал кто-то. Муха хотела было лететь своей дорогой, но не удержалась и осторожно заглянула под папоротник. Там, окутанная липкой паутиной, билась глупая желтая бабочка. «Скажите!» — в отчаянии спросила она муху. «Разве пауки едят бабочек?» «Нынешние пауки все едят!» — ответила муха. «О-о-о!» — простонала бабочка. Конечно, мухе хотелось поскорее унести отсюда ноги, ведь вот-вот должен был появиться паук. Но бросить в паутине бабочку, даже такую желтую, такую глупую, было жалко. «Ах!» — плакала бабочка. «Ведь не для меня была сплетена эта липкая паутина! Все знают, что паутины плетутся для мух!» Мухе очень не понравились такие рассуждения. «Паутины плетутся для глупых и неосторожных!» Прожужжала она и хотела улететь. «Подождите!» — закричала бабочка. «Ведь кроме вас мне некому больше помочь! Вы такая умная, такая красивая муха!» Муха приосанилась и решила, что улететь она всегда успеет. «Итак, — сказала она, — итак, паутина — это гиблое дело!» Моя покойная бабушка говорила, что варенье и паутина — вот две вещи, выпутаться из которых можно только одним способом — не влипать туда. Этот способ нас уже не устраивает. «Скорее!» — простонала бабочка. «Спокойно!» — сказала муха и почесала лапой в затылке. «Спокойно!» Она принялась расхаживать туда-сюда по широкому листку папоротника. Покойная бабушка говорила: «Не влипай, а если влип, то больше шевели мозгами, а не лапами, а то совсем увязнешь». «У меня только усики и крылышки, а мозгов совсем нет!» — заплакала бабочка. «Не реви, тебе повезло, что ты встретила меня. Распутать паутину, распутать ее может... только паук!» «Ах!» — вскрикнула бабочка. И тут под большим зеленым папоротником проснулся злой паук. Он протер глаза и увидел, что на обед у него сегодня вовсе не муха, а желтая бабочка-капустница. Такое лакомство нечасто попадалось к нему в сети, и паук потер лапки от удовольствия. Бабочка, увидев это, лишилась чувств и поникла, как увядший желтый цветок. «Что же делать? Что же делать?» — бормотала муха, спрятавшись под травинкой. «Мерзкий паук! Все же погибать приятнее в варенье! Моя бедная бабушка всю жизнь остерегалась варенья и паутины, а в результате ее пришибли обыкновенной газетой. Вперед!» Скомандовала она сама себе. «Вперед! Пауков боятся в лес не летать!» Паук уже приготовился съесть бабочку, как вдруг «вжжж!» раздалось над его ухом. Так жужжали только большие толстые мухи, которые водились в этом лесу только в дни его молодости. Паук бросился на этот звук, но мухи не было видно. Паук остановился, прислушался. Опять раздалось над его ухом. Паук припустил, что было сил, за невидимой мухой. Бегая по кругу, он не замечал, что разматывает паутину. А муха летела за спиной у паука и, подражая голосу большой и толстой мухи, какой была когда-то ее бабушка, приговаривала: «Жжж, злой паук, глупый паук, жжж, и паутина у тебя гнилая, жжж, и папоротник твой дырявый». «Задушу! Раздавлю!» Заорал в бешенстве паук и, забыв про свой почтенный возраст, побежал еще быстрее. «Никто тебя не боится, кривоногий старик! Ура!» Увидела муха, как паутина наконец распуталась, бабочка взмахнула желтыми крыльями и полетела. «Спасибо, умная, храбрая муха! Ты спасла меня!» Крикнула она. «Ха-ха! Паук сам размотал свои сети!» Захохотала муха, набирая высоту. Паук сидел под большим зеленым папоротником и держался лапами за голову. «Ах, я старый дурак!» — причитал он. «Я первый в мире паук, который сам распутал свои сети! Я единственный в мире паук, которого обманула зеленая тощая муха! Ах, я старый глупец! Все, ухожу на пенсию и сажусь на диету!» И он пополз к старой березе, где водилось много-много очень мелкой и очень глупой тли. Ольга Степнова. «Паук и муха». Сказку читал Олег Булдаков.